Когда к власти приходит Гитлер, Пикассо начинает интересоваться политикой и склоняется к коммунистическим идеям, преследуемым Гитлером. Сложная эпоха в жизни прогрессивно настроенной Европы, когда личное отходило на второй план. Ольга безразлична к политике. Ее отец – офицер императорской армии, и, конечно же, прокоммунистические взгляды мужа еще больше раздражают ее. Она пытается замаскировать появившиеся трещины. Но знакомство Пикассо в 1927 году с 17-летней Марией Терезой Вольтер только усугубило напряжение в их отношениях. Жизнь усложнилась. Она пытается понять, что изменилось в их отношениях, и не находит ответа. Почему еще совсем недавно он вместе с ней охотно встречался с друзьями и знаменитостями? А сейчас он исчезает, в то время как его ожидают принц Италии Умберто или знаменитый английский писатель Сомерсет Моэм. Почему то, что когда-то его привлекало, сейчас отталкивает? Он становится безразличным ко всему, что не связано с живописью. В эти годы Ольга еще надеется, что совместная жизнь наладится, что Пабло сделает свой выбор в пользу семьи. В чем-то она была права, чувствуя его раздвоение. Как муж и отец, он обеспечивал жену и сына. Они по-прежнему живут вместе, часто путешествуют. Но юная блондинка, представлявшая собой полный контраст Ольги, так и не исчезла с полотен мужа. Ревность делает Ольгу все более нетерпимой и вспыльчивой. Участились скандалы, от которых Пикассо прячется у друзей или у своей новой возлюбленной. Но от взыскательного внимания жены не ускользает ни один малейший нюанс поведения мужа, подтверждающий, что она не единственная в сердце своего художника. Она интуитивно догадывается о его отношениях с Марией Терезой, но не хочет в это верить. В конце концов, новая модель не означает новую любовь. Беременность Марии Терезы, рождение их общей с Пикассо дочери Майи, а затем и сына, убедили ее в обратном. Это был настоящий кризис их семейной жизни. Ольга в отчаянии. Она ищет успокоение сначала в любимой русской литературе, Толстой, Чехов, затем в религии. Она чувствует безвыходность и трагедию одиночества. Страна, где она была так счастлива, стала неожиданно ей совсем чужой, и она не в силах вернуться в новую Россию, незнакомую и непонятную ей. Она не может смириться с безразличием Пикассо и не может простить ему ее последние портреты, созданные в 1935 году. Когда он был влюблен, она была прекрасна на его полотнах, а сейчас она превратилась в абстрактное и неузнаваемое чудовище. Как всегда, языком живописи Пикассо-художник дал ей лучше понять то, что она отказывалась понимать словами. Это был трагический исход любви, когда достоинство молодости неожиданно превращается в недостатки зрелых лет. Все то, что так привлекало Пикассо в годы их знакомства, сейчас начинает его раздражать. Ее аккуратность и любовь к порядку вылились в занудство. Ее страстная любовь, которая вдохновляла и льстила его мужскому самолюбию в начале 20-х, превратилась в мелочную ревность. Ее традиционность, которая так очаровывала молодого Пикассо, сейчас стала похожа на женское упрямство на грани с косностью. Она инстинктивно сопротивлялась тем новым тенденциям в его творчестве, видя в них угрозу устоявшимся нормам жизни. Он не мог более выносить этого. Все то, что их когда-то объединило, стало причиной их разрыва. Они оказались в замкнутом кругу. Это было начало конца, в которую Ольга не хотела верить. Их ссоры становятся частыми и невыносимыми. Ольга отказывается от развода, признаваясь, что по-прежнему любит его. И это была искренняя правда. Она по-прежнему мечтает о его объятиях, хочет его только для себя. И это было всепоглощающее и неистовое желание женщины, чувствующей приближение разрыва с мужчиной, которого она продолжала любить. Она вошла в мир страданий, неотделимый от любви. В июне 1935 года она впервые едет на юг с сыном одна, и именно этим летом Ольга решила больше не возвращаться в столицу. Пикассо остается в Париже, избегая приглашений и встреч. По его собственному признанию, это был самый худший период в его жизни. В середине 30-х годов он почти ничего не рисует. И, как это может показаться не парадоксально, начинает писать стихи.